Альпийская баллада. Радиопостановка по повести Василия Быкова. Рискнем в последний раз. Два не удалось, может, в третий. Действуйте. Действуйте, пока есть силы. А то, как мне, и свобода уже ни к чему. Ты отойди, Серебников. Без тебя справимся. Если что заметишь, дай знать. Ладно. Довели беднягу, в чем душа держится. Чахотка добивает. Ему теперь одна свобода — смерть. Ну, взяли, братишки. Взяли. Осторожней, осторожней. Тротила тут килограммов 500 будут. Кладем матушку на дно ямы. Ну, сволочи, теперь ждите. Помолчи, жук. Скажешь, гоп, когда перепрыгнешь. Все равно. Зато если придется оставлять белый свет, так уж как следует стукнем дверью. Отойдите к товарищу на всякий случай. Вывинчиваем взрыватель. Дай помогу. Не нужно. Сам справлюсь. Голодай. Новый взрыватель кладу вот сюда. Хорошо. Отойдите. Золотой человек, голодай. Черноморский матрос, сам понимаешь. Ты взрыватель взял от той бомбы, что поблизости валялась? Да, с отбитым стабилизатором. Ага. Готово, товарищи. Ну? Кто ударит по взрывателю? Что ж молчите? Добровольцев нет? Тогда давайте жребий. Значит так, братишки, чья рука сверху ляжет, тому и разбивать бомбу. Кто первый? Я. Следующий. Я. Следующий. Я. Теперь я. Все. Все. Я накрыл. Не разбивать бомбу. Ну, что примолкли? Так ведь по справедливости. Без обмана. Не осилю я, не разобью бомбу, товарищи. Ну и ну. Вели-вели веревочку. Не притворяется он. Ослабел совсем. Дай-ка я возьму кувалду, Сребников. Ждать некогда. Команда фюрер Зандвер. Где? Сюда идем. Ива, придумай что-нибудь. Задержи, чтоб сюда не сунулся, пока мы приладим бомбу. Ладно. Чао, Русло. Иван на мгновение остановился. Две женщины в полосатой лагерной одежде опустили на землю носилки. Одна из них, черноволосая девушка с глазами, как маслины, на смуглом и схудавшем лице, вдруг улыбнулась ему. Чао, Русу. Чао, чао. Чего привязались? Come here, Терошка. Слушаю, их фюрер. Wie ist es mit der Bombe? Ну, как скоро выносить вон? скоро глейх. И вы, гражданки, чего остановились? Уходите. Да за руса сердите. Уходите, говорю вам. Марш, марш. Терошка, ну ты, быстро. Я... Сапог. Чисто, чисто. Иван опустился возле ног Зандлера и начал чистить рукавом куртки сапоги. Командофюрер щелкнул зажигалкой, закурил, потом стряхнул пепел на стриженную голову Ивана. Горящая соринка обожгла шею. Иван невольно вздрогнул, и вдруг немец носком сапога пнул его в грудь. Подхваченный гневной силой, Иван вскочил и бешено ударил Зандлера в челюсть. Внезапный громовой взрыв подбросил Ивана Терешку, оглушил и кинул в черную пропасть. Через секунду он почувствовал, что лежит на полу. Поняв, что жив, вскочил, оглянулся, на бетонном полу беспомощно скреб знакомый сапог. Дергался, пытаясь куда-то отползти, Зандлер. Иван схватил тяжелый осколок бетона и с размаха ударил им фашиста. Зандлер мотнул в воздухе рукой, Иван рванул из нее пистолет и бросился в вихревое облако пыли. Он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба. По краю обежал яму. Никакого следа от друзей. Товарищи мои, дорогие мои, вытянув вперед руку, чтобы не наткнуться на что-нибудь, в другой, сжав наготове пистолет, он побежал, чтобы где-то укрыться, исчезнуть, прорваться с завода. Будто ничего не произошло в целом мире. На огромном косогоре лежал некошенный луг, покрытый ромашками. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним в знойном июньском небе теснились сизые громады Альп. Его надежда, его жизнь или смерть. Иван остановился. Рукавом полосатой куртки вытер пот, застилавший глаза. Кажется, тихо. Эх, товарищи мои дорогие, вместе бы с вами. Видно, другие там разбегаются. Подъем становился круче. Иван взбирался вверх, минуя большие и малые обломки скал. Впереди была хвойная чаща. Собаки. По следу, значит, пустили. Он крепко сжал в кулаке пистолет. Затем, пригнувшись возле каменного выступа, он направил дуло его в ту сторону, откуда стремительно мчалась овчарка. Иван, не целясь, торопливо ткнул навстречу псу пистолетом, но выстрела не последовало. Дернул пистолет на себя, ударил по затвору ладонью, но волкодав был уже рядом. Иван увернулся и уркнул за ель. волкодав, задев ветки, пронесся мимо, но, казалось, не долетев до земли, повернулся и тут же кинулся на него. Пистолет выпал из руки. Иван не устоял на ногах, и оба, человек и собака, покатились по склону. Падая, он успел схватить волкодава за ошейник. Волкодав засипел, отчаянно рвался из-под него. Иван чувствовал, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, последним усилием перекинул собаку через себя и ударил коленом в ребра. Собака, задыхаясь, взвыла. Обдирая на пальцах кожу, Иван туже закрутил ошейник. Однако волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук. Иван сжался в ожидании нового прыжка. Но собака не прыгнула. Она распласталась рядом и, вытянув толстую морду с выброшенным на бок языком, часто и сипло дыша, смотрела на человека. Иван настороженно отступил назад, взял пистолет, потом, осмелев, быстро побежал по распадку вверх в еловую чащу. О, черт! Больше нет сил бежать. Все вверх и вверх. Что это? Шаги? Нет. Ручей журчит. Напиться бы. Немного передохнуть. Ветер подул. Дождь собирается. Ну, это хорошо. Легче будет укрыться. Руссо! Кто это? Камарад Руссо. Ты? Куда бежишь? Вас. Вас, вас. Куда бежишь? Руссо, бежишь. Их бежишь. Ты знаешь, куда я бегу? Русланд, бегу. Я тоже, Русланд. Тоже, тоже мне смелая. Раскрабрилась. Ну и беги, я тебе не помощник. Конечно. Чего улыбаешься? Белозарус. Злой, будешь злой. Я видел, комараду Руссо бил фашиста Зандлер. Руссо герой. Хм, герой. Надо идти, нельзя мешкать. Комараду Руссо! Комараду Руссо! Руссо очень, очень серьезно. Ладно, ладно. Ну, шагай, шагай быстрее. Нечего ждать, дождь сейчас пойдет. Небо затянуло сизые тучи, тревожно качались вершины елей, косыми трассами прочертил воздух дождь. Иван, не сбавляя темпа, проворно лез и лез меж стволов и камней, острым беспокойным взглядом ощупывал местность вокруг себя. Девушка то бегом догоняла его, то шла рядом. Обращая внимание на приближающийся грохот мотоциклов, вырвала от Ивана руку и метнулась вслед за деревянным башмаком, который сорвался с ноги и отлетел далеко в сторону. Дура! Не понимаешь, что ли? Куда бежишь? Заметить могут. Вот тебе йогу. Стоило в жертву себя приносить товарищам, чтобы опять попасть к палачам. Больно? Ну, извини, погорячился. Но ведь тебя и меня выдать можешь. Поняла? Поняла. Вот так-то вот. Осторожней надо быть. Во взгляде девушки Иван прочел молчаливую благодарность. Превозмогая усталость, он помог ей преодолеть крутой подъем. Дождик сыпал все чаще и чаще. Его босые ноги горели и саднили. Особенно донимала левая пятка. Он присел, чтобы посмотреть, что там. Болит? Идти не могу. Заноза мешает. Дай нога. Она легко и просто тонкими руками обхватила его большую ступню, поковыряла там пальцами и, нагнув голову, зубами нащупала кончик занозы и вырвала ее. Как? Хорошо? Хорошо. Ловкая. Ловкая? Что есть ловкая? Как тебе сказать? Ну, гуд. Гуд? Ду гуд их гуд. Разговорилась. Откуда русский знаешь? Лагерь. Русская синьорина Маруся учили. Дождь, наверное, помешал погоне. Только в Альпах и можем спастись. Близился вечер. Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням. Изредка останавливался, чтобы подождать девушку, которая из последних сил упорно плелась за ним. Вдруг она бессильно опустилась на камень. Пошли, пошли. И еще немного. Потом отдохнем. Понимаешь? Давай мне руку, пошли. Ну что ты дрожишь? Холодно. Мрачная, бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшим кривым сосняком ущелье. Моросил липкий, как пыль, дождик. Вокруг тускло серели громады камней. Русо, камарад Русо, марш, марш надо. Конец шляуфен, нельзя спать. О, рассвело уже. Так первая ночь миновала. Спал, как убитый. А ты, я вижу, молодец. Отдохнула? Да. Замерз. Сейчас согреемся. Испытанный солдатский прием. Вдох, выдох. То гимнастик? Ну, гимнастик, а что лучше, мерзнуть? О, Геркулес Русу, много силы. Был сильный. Теперь поесть бы. А где возьмешь? Горы вокруг, одни горы. Русо, ты есть офицер? Никакой я не офицер. Пленный. Я понимал. Кто ты войны бил? Допрос, что ли? Тоже мне еще особый отдел. Колхозник я. А что есть колхозник? Козник. Не понимаешь, а спрашиваешь. Ну, вроде Бауэра. Форштейн? У Ландвершафт. Тише ты. Пардон. Пардон, пардон. Тихо надо. Они продолжали свой трудный путь. Каменистый склон был довольно крут. Деревянные башмаки скользили и падали с ног девушки. Она сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь с другой за колючие, твердые, как проволока стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, стала прыгать с камня на камень. Немножко, немножко отдыхай. Баста. Ладно. Баста, передохнем. Послушай, как тебя зовут? Мое имя Джулия. Синьорина Джулия. Синьорина, ух ты. Где жила раньше? Италия. Рома жила. Рим, значит. А где Триест? Знаешь? Ху, Триесты. Италия. Знаю, что Италия. А где, в какой стороне? Туда дорога, Триесты. Туда? Горе Альпы. Туда дорога. Понятно. Ну что ж, пошли. Впервые с момента их встречи впереди лезла она, а он, отстав, карабкался следом. Это было похоже на первое взаимное доверие между ними. Ну что остановилось? Что случилось? Русл, человек. Где? Вон там, там. Вижу. Штатский. Мешок на плече. Сиди тут. Едва тащится. Старик, наверное. Мешок тяжелый. Добыть бы только еду, да что-нибудь из одежды. А то в этой полосатой куртке далеко не уйдешь. А если он так не отдаст? Поднимет шум. Убить придется. Безоружного. Как разбойник с большой дороги. Вот что эта проклятая жизнь заставляет делать. На все пойдешь. Иван позволил старику-австрийцу подойти поближе, и когда он проходил мимо, Иван в три прыжка выскочил на тропу. Эр Хефлинг, вот суди пистоль. СС, Дорт, СС, Штрейфе. Облава? Где СС? Дорт, их мёхте ин гут махен. Там? Где там? Врёшь, наверное. Du nein, Lügen. Oh nein, nein. Ich bin guter Mann. Ja, bin plen, Sibir. Кто ты? Du wer? Ich bin Waldgüter. Dort ist mein Haus. Лесник? Там твой дом. Русло! Бежать надо. Там СС. Кушать дай, Эссен, Ферштейн. Ой-я-я. Брод. Давай брод и куртку снимай. Ну быстро, быстро, Шнеллер. Джулия, держи хлеб, а теперь бежим. Русю, дай кушать хлеб. Давай немного. На, бери. Хлебушка. Здравствуй. Спасибо. На здоровье. Камарадо, Давай все-все манжаре. И кушать, да? Ты что? Эта маленькая буханочка весь наш запас. Где еще что-нибудь добудешь? Руссо, правильно. Юля, ну, наберет хлеб. Вот пробьемся к своим. Там поедим как следует. Много-много хлеба будет. О, СС! Бегом надо. Без паники. Спокойно. Останься здесь. Я погляжу, где... Джулия, нон панико. Джулия, вместе! Стой здесь! Он полез по трещинам и выступам в скале, цепляясь за кусты, чтобы выглянуть из расселины. Вобрав голову в плечи, Иван будто прилип к скале, мог оторваться от зрелища, краешек которого приоткрылся ему с высоты. В редком ельнике перед усадьбой метались три мотоцикла, пулеметы которых торопливо били куда-то вверх. Огонь и все свое внимание, видимо, немцы направили в сторону от расселины, где скрывались Иван и Джулия. Иван подвинулся немного, прячась за выступ, взобрался выше и вдруг хорошо увидел, как по склону, широко перекидывая длинные ноги, бежала фигура в полосатом. Иван следил за беглецом, боясь шевельнуться и считая, что судьба того уже решена. И действительно, вскоре он еще раз упал почти у самой скалы, больше его не стало видно, и стрельба сразу стихла. Руссо, что там? Капут. Капут? Ой-ой-ой-ой-ой. Проклятое зверье!